Глава вторая. Понять, что твоя жизнь – это всего лишь некая история, которую потом узнают другие, особенно полезно, когда ты еще только на середине жизненного пути, ибо тогда ты постараешься прожить свою жизнь хорошо. Но глупо было бы думать, что теперь тебе известно и как пойдет твоя жизнь, и как она закончится. Это ты узнаешь только тогда, когда жизнь твоя действительно подойдет к концу. Но даже если все уже закончилось, даже если речь идет о чьей-то чужой жизни, о жизни того, кто жил 100 лет назад, чью историю я слышал уже много-много раз, каждый раз, слушая ее снова, я боюсь и надеюсь, словно и до сих пор не знаю, как именно она должна закончиться. Я как бы снова и снова проживаю эту историю, и она снова и снова оживает во мне. Между прочим, это очень даже неплохой способ перехитрить смерть. История человеческой жизни – это, как полагает смерть, такая штука, которой именно она, смерть, кладет конец. Но смерть не в силах понять, что хоть эти истории и кончаются смертью, но они кончаются вместе с нею. Истории других людей могут стать частью твоей собственной жизненной истории, ее основой, тем фундаментом, с которого произрастает твоя история. Так было, например, с той историей, которую мой отец рассказывал мне о слепом Брантере, и с историей налета моего отца на город Дьюнет, и с историями моей матери о жизни в Нижних Землях, а также с ее историями о тех временах, когда Кумбелло был королем. Когда я думаю о своем детстве, я словно снова вхожу в зал каменного дома, снова сажусь на скамью у камина или стою посреди нашего грязноватого двора, или захожу на конюшню Каспроманта, где мой отец всегда поддерживал идеальную чистоту. Я вижу себя в огороде вместе с матерью, которая собирает бобы, или с нею вместе у камина, в ее маленькой гостиной, что в круглой башне. Или мы с Грай вновь поднимаемся на вершину холма, открытую всем ветрам, и эти истории никогда не кончаются. Высокий толстый посох из тисового дерева, довольно грубой работы, рукоять которого была до черноты отполирована за долгие годы, всегда висел возле двери каменного дома в полутемной прихожей. Это был посох слепого Кадарда. Трогать его запрещалось. Когда я впервые о нем узнал, то еще не доставал макушкой до его рукояти, но уже тогда часто подходил к нему и украдкой касался его ладонью. От этого у меня сладко замирало сердце, потому что делать это было запрещено и потому что история посоха была окутана тайной. Наверное, думал я тогда, этот Брантер Каддарт, отец моего отца, ибо по малолетству я еще не способен был погрузиться в глубины фамильной истории, я знал только, что деда моего звали Орек. И меня назвали в его честь. Так что в итоге получалось, что у моего отца было целых 2 отца. Но меня это почему-то ничуть не смущало, наоборот, казалось чрезвычайно интересным. В тот день мы с отцом на конюшне чистили лошадей. Отец никому из слуг не доверял ухаживать за своими драгоценными лошадьми, и меня начал этому учить, таская с собой на конюшню, когда мне было всего 3 года. Я помню, что взобрался на высокий табурет и старательно выбирал старую зимнюю шерсть из шкуры нашей чалой кобылы. Через некоторое время я спросил отца, который чистил большого серого жеребца Сероухова в соседнем стойле. «А почему ты назвал меня именем только одного из своих отцов?» «А у меня был только один отец», — слегка удивившись, ответил он, — «в честь которого я тебя и назвал». «Почти у всех приличных людей бывает только один отец», и он засмеялся. Отец мой смеялся нечасто, но тут я еще долго видел у него на губах суховатую улыбку. «А кто же тогда Брантер Каддарт?» И вдруг еще до того, как отец успел мне ответить, я сообразил. «Так он был отцом твоего отца?» «Отцом деда моего отца», — уточнил Канок, окутанный облаком пыли и лошадиной зимней шерсти. Я тоже вернулся к прежнему занятию, за что и был вознагражден – жжением в глазах, в носу, во рту, а также полосой чистенькой светлой рыжей летней шерсти, шириной примерно с мою ладонь, появившейся на боку нашей славной чалой, и тем явным удовольствием, с которым она это восприняла. Чалая у нас была как кошка, стоило ее приласкать, и она тут же клала голову тебе на плечо. Но обниматься с ней мне было некогда. Я оттолкнул ее и продолжил работу, пытаясь расширить замечательно яркую полоску у нее на боку. Что-то слишком много дедов и отцов, чтобы всех их можно было упомнить одному человеку, подумал я. Тем временем мой настоящий отец Канак подошел поближе к тому стойлу, где я трудился, и, вытирая вспотевшее лицо, стал наблюдать за мной. Я же, явно рисуясь, протаскивал гребень по шкуре слишком длинными и плавными движениями, чтобы от них была хоть какая-то польза. Но отец мне никаких замечаний не делал, а потом, помолчав, сказал вот что. У Кадарда был самый сильный дар в нашем роду, да и на всех западных холмах, пожалуй, самый сильный, какой помнит наша история. Каков наш дар, Орек? Я перестал работать, сошел со своей подставки осторожно, потому что для меня она была очень высокой, да еще и стояла лицом к отцу. Когда он произнес мое имя, я встал и замер, глядя на него, так я делал всегда с тех пор, как себя помню. «Наш дар — это разрушение связей», — сказал я. Он кивнул. «Он всегда был со мной снисходительно нежен. У меня никогда не возникало ни малейшего страха, что он может причинить мне хоть какое-то зло. Подчиняться ему хотелось не всегда, однако, подчинившись ему, я всегда испытывал несказанное удовольствие, и наградой мне всегда служила его удовлетворенная улыбка». «Ну и что это значит?» «Ну, это значит, что мы способны погубить, разрушить, уничтожить любые связи в человеческом теле и в любом предмете. А ты видел, как я применяю свой дар?» «Я видел, как ты заставил плошку разлететься на мелкие кусочки. А ты видел когда-нибудь, что я могу сделать с живым существом?» «Я видел, как ты посмотрел на Иву, и она стала черной и совсем мягкой. А ты видел, во что я могу превратить животное?» «Я видел, как ты заставил крысу умереть». «Ну и как же это было?» Голос отца был тих и безжалостен. «Это случилось зимой у нас во дворе. Крыса угодила в ловушку. Молодая крыса. Она свалилась в бочку для дождевой воды и не смогла оттуда выбраться. Дарре, наш дворовый, первым увидел ее, а мой отец сказал: „Подойди-ка сюда, Орек“. Я подошел, и он велел: „А теперь стой спокойно и смотри“. Я замер и стал смотреть. Я даже шею вытянул, чтобы видеть, как эта крыса плавает в бочке. Воды там было примерно до половины. Мой отец встал над бочкой, пристально посмотрел на крысу, шевельнул левой рукой и что-то еле слышно произнес или просто резко выдохнул воздух, уж не знаю. И крыса скорчилась, вздрогнула и всплыла, повернувшись на бок. Мой отец правой рукой выудил ее из воды. Она лежала у него на ладони бесформенным комком, точно мокрая тряпка. Но я видел ее хвост и лапки с крохотными коготками. «Коснись ее, Орек», — сказал отец. Я коснулся. Она была совершенно мягкой, точно лишилась костей и стала похожа на мешочек с жидкой кашей. «Я разрушил в ее теле все связи», — сказал отец, пристально на меня глядя, и я испугался, встретившись с его взглядом. «Ты разрушил в ее теле все связи», — повторил я теперь, вернувшись из того дня в конюшню, и во рту у меня сразу пересохло. Мне было страшно смотреть ему в глаза. Он кивнул. «Таков мой дар», — сказал он. «И у тебя он тоже будет, и постепенно я научу тебя им пользоваться». «Что значит уметь пользоваться своим даром, Орек?» «Ну, это значит управлять им глазами, рукой, дыханием и волей», — я сказал так, как он меня учил. Он кивнул, явно удовлетворенный моим ответом, и я вздохнул с облегчением, однако отец и не думал прекращать очередной урок. «Посмотри на этот комок шерсти, Орек», — велел он. Спутанный комок лошадиной шерсти валялся на полу возле моей ступни. Я вытащил его из гривы чалой кобылы и бросил на соломенную подстилку. Сперва я думал, что отец станет меня бронить за то, что я мусорю в стойле, но у него на уме было нечто совсем иное. «Смотри только на него, Орек. Никуда глаз не отводи. Сосредоточь все свое внимание только на этом клочке шерсти». Я подчинился. «Теперь шевельни рукой. Вот так». Отец зашел сзади и осторожно приподнял мою левую руку, всю, от плеча до кисти, пока мои дрожащие от напряжения пальцы не указали точно на комок шерсти. «Так и держи руку. А теперь повторяй за мной, но постарайся сказать это не голосом, а как бы одним дыханием». И он прошептал что-то, на мой взгляд, лишенное всякого смысла. И я повторил это за ним, держа руку так, чтобы она указывала на комок шерсти, и не сводя с этого комка глаз. Сперва я ничего не заметил, все осталось по-прежнему. Потом Чалая вздохнула, переступила с ноги на ногу, и я услыхал, как ветерок шевельнулся за дверью конюшни, а спутанный клочок шерсти на полу слегка сдвинулся с места. «Он движется!» — вскричал я. «Это всего лишь ветер», — мягко возразил отец, и в голосе его послышалась улыбка. Он вообще как-то приободрился, даже плечи расправил. «Погоди немного, тебе еще и шести нет». «Ну тогда ты сам это сделай, отец», — потребовал я почему-то обвиняющим тоном, страшно взволнованный, даже сердитый. «Давай, уничтожь его». Я, по-моему, даже не заметил, шевельнул ли он рукой, вздохнул ли. Спутанная шерсть, валявшаяся на полу, вдруг распушилась, расправилась, затем превратилась в горстку пыли и исчезла, а вместо нее на полу осталось лишь несколько чистых, длинных, светло-рыжих волосков. «Ничего, наш дар придет и к тебе», — сказал Канак. «Он очень силен в нашем роду, но сильнее всего он проявился в Каддарде. Сядь-ка, ты уже достаточно большой, чтобы услыхать его историю». Я взобрался на свой табурет, а отец так и остался стоять в дверях. Он был худой, темноволосый, с голыми ногами, в тяжелом черном килте и в короткой куртке, какие носят у нас в горах. Его темные глаза ярко горели на перепачканном лице, руки у него тоже были перепачканы, но все равно очень красивы, сильные, спокойные, несуетливые. Говорил он тихим голосом, но все равно сразу чувствовалось, как сильна его воля, и я узнал от него историю слепого Каддарда. «Каддард проявил свой дар раньше всех в нашем роду», — сказал мой отец, — «и раньше всех детей в самых знатных семьях рода Карантагов. В 3 года он порой бросит взгляд на какую-нибудь свою игрушку, и игрушка разваливается на куски. Он мог развязать взглядом любой узел, а в 4 года он сумел защитить себя от бросившейся на него собаки. Собака испугала его, и он уничтожил ее, как я ту крысу». Слуги его откровенно боялись, а его мать однажды сказала, «Пока его воля – это всего лишь воля ребенка, он представляет собой опасность для всех, в том числе и для нас самих». Она тоже была из нашего рода, как и ее муж Орек. Они были двоюродными братом и сестрой, и Орек прислушивался к словам жены. И они решили на 3 года завязать ребенку глаза, чтобы он не мог невольно воспользоваться своим даром. А пока стали учить его и всячески тренировать его волю. Как я сейчас учу и тренирую тебя. Учился Каддард хорошо, и в награду за безупречное послушание и отличные успехи ему была снова дарована возможность видеть. Повязку сняли, и Каддард вел себя очень осторожно, применяя свой великий дар только во время упражнений и только к таким вещам, которые не имели ни особого значения, ни особой ценности. Лишь однажды в юности ему довелось по-настоящему продемонстрировать свою силу. Когда Брантер Драманта стал особенно часто угонять скот с чужих пастбищ, родители Каддарда специально пригласили соседа в Каспромант, чтобы он мог полюбоваться тем, как мальчик, которому тогда было лет 12, остановит в полете стаю диких гусей. Лишь взглянув в небо, Каддард заставил гусей упасть к своим ногам и улыбнулся гостю, словно сделал это, лишь желая его развлечь. «Острый глазок», — сказал Драм, и ни разу с тех пор не угнал ни одной коровы из нашего стада. А когда Каддарду исполнилось 17, из обширных земель Карантагов к нам явился вооруженный отряд под предводительством Брантера Тибрабанта. Они охотились на рабов. Карантагам были нужны мужчины и женщины для работы на новых полях, которые сперва еще предстояло расчистить. Жители Каспроманта сбежались в каменный дом в поисках защиты. Они боялись попасть в рабство и до конца жизни в поте лица трудиться на чужого господина, не имея ничего своего, даже воли, и лишь выполняя его приказы, ибо Брантер Тибраманта обладал даром узды и мог полностью подчинить себе любого. Отец Каддарда, Орек, надеялся, что им удастся удержать оборону, но Каддард, не сказав ему ни слова, потихоньку ушел из дома и, держась опушки леса, выследил сперва одного горца, затем второго, потом еще одного, и по очереди их уничтожил. Я видел ту крысу, шкурка с жидкой кашей внутри. Он подождал, пока остальные захватчики обнаружат тела погибших, и, держа в руках флаг перемирия, вышел на склон холма и остановился там лицом к долгой меже. Он был совершенно один и крикнул налетчикам: «Вы видели, что я сделал? Я находился от этих людей на расстоянии мили, а может и больше. Ему приходилось кричать громко через весь луг, потому что захватчики спрятались за изгородью, выложенной из крупных камней на долгой меже. «Не прячьтесь за камнями, не поможет!» — крикнул им Каддарт и мгновенно превратил в пыль один из самых больших камней, за которым как раз спрятался Брантер Тибраманта. «Мой глаз остер и силен!» — с удовлетворением заметил Каддарт и стал ждать ответа. И Брантер Тибраманта сказал. «Да, твой глаз остер и силен, Каспро!» И Каддарт спросил его. «Так вы, значит, пришли сюда, чтобы забрать наших людей в рабство?» И Тибра признался. «Да, нам очень нужны люди», — и Кадр сказал. «Я дам вам двух человек, которые будут работать на вас, но как обычные работники, а не как рабы, которых вы оболванивали с помощью вашего дара». «Хорошо», — сказал Брантер Тибраманта, — «это щедрый дар, и мы принимаем его и твои условия». И тогда Каддарт вернулся домой, вызвал двух наших молодых сервов и отвел их к горцам, сказав, что некоторое время они будут работать на них. А Тибра он сказал, «Возвращайся теперь к себе в горы, я не стану тебя преследовать». И горцы ушли, и с тех пор никогда больше не совершали подобных налетов на наши владения. Вот так Каддарт Сильный Глаз прославился и стал известен каждому в верхних землях. Отец умолк, давая мне возможность поразмыслить над тем, что я услышал. Через некоторое время я осторожно взглянул на него, желая узнать, можно ли уже задать ему мучивший меня вопрос. Похоже, было уже можно, и я спросил его о том, что мне хотелось знать больше всего. «А тем нашим молодым сервам хотелось отправиться в Тибрамант?» «Нет», — сказал отец, — «и Кадарду не хотелось отправлять их на службу к другому господину и терять рабочие руки, которые и в Каспроманте всегда очень нужны. Но согласно обычаю, если ты применил свой дар, то должен что-то предложить тому, кто от твоего дара пострадал. Это очень важно, запомни, повтори, что я сказал». «Очень важно подарить что-нибудь тому, кто пострадал от применения твоего дара». Отец одобрительно кивнул. «Дар от дара», — подтвердил он еле слышно. Ну а через какое-то время старый Орек отправился со своей женой и слугами на верхнюю ферму и навсегда покинул каменный дом, оставив его своему сыну Каддарду, который и сменил его на посту Брантера Каспроманта. И наши владения процветали. Говорят, в те дни на каменистых холмах одних овец насчитывалось 1000 голов. А наши белые быки славились на всю округу. Даже из Дьюнера и Даннера приходили люди, желая заранее заключить с нами сделку на покупку этих бычков. Каддар женился на женщине из рода Барре, уроженке Драманта. Семидан ее звали, и свадьба у них была поистине великолепная. Говорят, Драм хотел, чтобы на Семидан женился его собственный сын, но она ему отказала, несмотря на всю власть и богатство Драмов, и вышла за Каддарда. На их свадьбу люди собрались со всего западного края. Канак умолк и шлепнул по крупу чалую кобылу, нечаянно задевшую его своим спутанным хвостом. Кобыла шарахнулась и стала тыкаться в меня мордой, словно прося, чтобы я еще повычесывал из нее старую шерсть и колючки. «Семидан обладала даром, свойственным ее роду», — снова заговорил отец. «Она ходила с Каддардом на охоту и подманивала оленей, лосей и диких свиней. У них родились дочь Ассал и сын Канак, и все шло хорошо. Но через несколько лет случилась страшная холодная зима, да и лето оказалось холодным и засушливым. Даже трава не уродилась, и на пастбищах скоту не хватало корма. А зерновые и подавно не удались. Среди наших белых бычков начался падеж, и за один сезон погибло почти все поголовье этого замечательного скота. И среди людей тоже свирепствовались болезни. Семидан родила мертвого ребенка и долго болела после этого. Засуха продолжалась целых 2 года, и наше хозяйство совсем пришло в упадок. И Каддарт ничего не мог поделать. Природа ему подчиниться не желала, и он жил снедаемый бессильным гневом и отчаянием. Я следил за лицом отца. Горе, отчаяние, гнев сменяли друг друга на его лице, точно перед глазами у него вновь вставало то, о чем он рассказывал мне. Наши несчастья привели к тому, что люди Драманта стали вести себя все более нагло. Они принялись совершать налеты и грабежи, а однажды выкрали отличного жеребца с нашего западного пастбища. Каддарт погнался за конокрадами и настиг их на полпути к Драманту. Злой и распаленный преследованием, он не сумел сдержать свою силу и уничтожил их всех. Их было шестеро, и один из них оказался племянником Брантера Драманта. Но Драм не мог призвать кровной мести, потому что его люди откровенно занимались воровством и выкрали у нас лучшего коня. Но этот случай положил начало страшной ненависти между брантерами наших земель. Да и наши люди после этого случая стали бояться бешеного нрава Каддарда. Если его не слушалась собака, он тут же ее уничтожал. Случайно промахнувшись на охоте, он уничтожил всю растительность вокруг того места, где скрывалась дичь, и деревья, и кусты долго еще стояли почерневшими и мертвыми. Один пастух как-то осмелился дерзко ответить Каддарду, и тот в гневе изувечил ему всю руку до плеча. Дети в страхе разбегались, лишь завидев его тень. Тяжелые времена и в семье порождают ссоры. Как-то раз Каддарт стал упрашивать жену пойти с ним на охоту и подманить для него зверей. Она отказывалась, говоря, что нездорова. Он стал требовать, сердито говоря: «Идем, я должен кого-нибудь пострелить, в доме совсем не осталось мяса». Но Семидан заупрямилась и сказала: «Иди и охоться, а я не пойду. Я плохо себя чувствую». И, отвернувшись от мужа, заговорила о чем-то со своей служанкой, которую очень любила. Это была девочка лет 12, которая помогала ей ухаживать за детьми. Каддарт пришел в ярость. Он встал перед ними и заявил: «Делай, что я говорю, или с тобой тоже будет». А потом глазами, рукой, дыханием и усилием воли ударил эту девочку, и бедняжка так и осела на пол, точно вдруг лишившись всех своих костей. Громко вскрикнув, Семидан упала возле девочки на колени, увидела, что та мертва, и гневно воскликнула, повернувшись к Каддарту: «Ну, бей! Что, меня-то, небось, не решишься уничтожить?» И она так презрительно на него посмотрела, что он, не помня себя, в слепой ярости своей убил и ее. Собрались слуги, которые все видели, и женщины с трудом удерживали плакавших детей Семидан, не пуская их к безжизненному телу матери. А Каддарт стремительно пошел прочь и поднялся в комнату своей жены, и никто не осмелился с ним поговорить после этого. Когда он понял, что натворил, то сразу решил, как поступить. Теперь он не мог больше доверять себе, не мог управлять собственным даром, а потому ослепил себя. Правда, впервые рассказывая мне эту историю, Канак не сказал, как Каддарт ослепил себя. Я был слишком юн и слишком напуган страшной правдивостью этой истории, чтобы расспрашивать его и чему-то удивляться. Но через несколько лет, став старше, я все же спросил у отца, чем воспользовался Каддарт, чтобы ослепить себя. «Кинжалом?» «Нет», — ответил мне Канак. «Он воспользовался своим же убийственным даром». Среди вещей, принадлежавших Семидан, он нашел зеркало в серебряной раме, сделанное в виде выпрыгнувшего из воды лосося. Купцы, приезжавшие к нам из Дюнера и Даннера, чтобы заключить сделки с поставщиками скота и шерстяных изделий, иногда привозили с собой кое-какие редкие игрушки и забавы. В первый год своего брака Каддарт отдал за это зеркало великолепного белого бычка, желая сделать подарок молодой жене. И вот теперь он взял это зеркало в руки, посмотрел в него и увидел собственные глаза. А потом рукой, дыханием, усилием воли и всей дарованной ему силой ударил прямо по этим отраженным в зеркале глазам, и зеркало разлетелось вдребезги, а Каддарт ослеп. Никто не стал мстить ему за убийство жены и девочки-служанки. Ослепнув, Каддарт оставался брантером Каспроманта, пока не научил своего старшего сына Канака пользоваться фамильным даром. Вскоре брантером стал Канак, а слепой Каддарт отправился на верхнюю ферму и долго жил там среди пастухов, пока не умер. Мне совсем не понравился печальный и пугающий конец этой истории. Услышав ее впервые, я постарался поскорее выбросить большую ее часть из головы. Мне была по душе только первая ее часть, о мальчике, наделенном таким могущественным даром, которого боялись даже его родная мать, и об отважном юноше, который в одиночку сумел прогнать многочисленных врагов и спасти свои земли. Порой я ходил один на какой-нибудь холм, открытый всем ветрам, и воображал, что я Каддарт Сильный Глаз. Сотни раз я надменно заявлял перепуганным захватчикам с высокогорья: «Вы видели, что я сделал? А ведь я находился от них на расстоянии мили». А потом я сталкивал вниз валун, за которым якобы прятались мои враги, и заставлял их трусливо разбегаться на четвереньках во все стороны, как тараканов. Я помнил, как именно отец велел мне тогда держать левую руку, и каждый раз пробовал свои силы, упершись взглядом в какой-нибудь камень и подняв руку, как полагается, но никак не мог припомнить то слово, которое он тогда шепнул мне. Если это, конечно, было слово. «Говори дыханием, а не голосом», — советовал он тогда. Но слово ускользало каждый раз, когда мне уже казалось, что я его вспомнил, и губы не складывались, когда я пытался снова его произнести. А если, конечно, губы мои когда-либо вообще его произносили. Я пробовал снова и снова, но с моих губ не слетало ни звука. Однажды, потеряв терпение, я прошипел нечто совершенно бессмысленное и сделал вид, будто все же заставил камень сдвинуться с места и развалиться на куски. И в воображении моем захватчики обратились в бегство, а я выкрикивал им вслед: «Будете знать, как сильны и остры мои глаза!» А потом я всегда шел посмотреть, что же сталось с поверженным в прах валуном, и один или два раза я был совершенно уверен, что на нем или появилась небольшая трещинка, или от него отвалился кусочек. Иногда, когда мне надоедало все время быть Каддардом, я становился одним из тех юношей-сервов, которых Каддард отдал в услужение горцам. Разумеется, мне удавалось бежать с помощью различных хитроумных уловок и устройств и уйти от погони, а потом я уводил своих преследователей в страшные топи, которые хорошо знал, зато не знали они, и в итоге возвращался в Каспромант. А почему Серов непременно должен был так уж стремиться в Каспромант, где его ожидало почти такое же рабство, как и в Кибраманте, откуда он столь успешно сбежал, я не знал. Да и мне это и в голову никогда не приходило. Скорее всего, именно так поступил бы любой мальчишка вроде меня, пришел бы домой. Впрочем, мы хорошо обращались с нашими фермерами и пастухами, и достаток у них был почти такой же, как и у нас, живущих в каменном доме. Наше благополучие имело единую основу, и вовсе не страх перед даром нашей семьи держал этих людей рядом с нами из поколения в поколение. Наш дар защищал их. Боялись они в основном того, чего не знали или не понимали. А к тому же, что было им уже известно, знакомо с детства, они, можно сказать, даже льнули. Так что я твердо знал, куда идти, если меня уведут враги и мне удастся от них сбежать. Я был уверен, нет другого такого места во всех верхних землях, а может и во всем мире, о котором рассказывала мне мать, какой я смог бы полюбить сильнее, чем эти бесплодные холмы, тощие рощицы, мрачные скалы и губительные трясины нашего Каспроманта. Я и теперь совершенно в этом уверен.